Глава 25. Кристиан. В какой момент я вдруг решил, что не хочу ее отпускать? Не шальная мысль, а твердая уверенность. Боюсь, я не готов признаться сейчас в этом даже себе. Потому что это неправильно и эгоистично. Марибель не та, против чьей воли я готов пойти. А она мечтает о свободе. И я опрометчиво поклялся помочь осуществить эту мечту. Но клятвами не разбрасываются. Да и разве правильно будет жалеть о подобном? Ведь теперь быть ближе к маленькой строптивице куда проще. Моя гордая, очаровательная колючка. Леонард прав. Я пропал. Пройдя с пальцами по цветным корешкам старинных справочников по магии, мысленно отругал себя за безумство, творящееся в душе. Усевшись на подушке прямо у нужной полки и опершись на нее спиной, прошелся глазами по содержанию. Клятвы, виды клятв, последствия наложения, последствия нарушения. Вот оно. Так-так-так. Лихорадка, немота, парализация конечностей, смерть, судороги, черная болезнь. Да уж, от разнообразия перспектив стало совсем тошно. Но если я планирую совершить столь вопиющее нарушение клятвы, стоит хотя бы подготовиться к возмездию. Подсказать нужную информацию мне также может придворный маг. Только как бы завуалировать свой вопрос, чтобы не заставить его паниковать и бежать к моей семье с криками о помощи. Великие умы говорят, что все гениальное просто. Не могу согласиться полностью, но готов попытаться. Маркуса всегда найти было сложно. В этот раз мне тоже повезло не сразу. Этот маг не любил сидеть на месте и постоянно менял место своей работы. Сегодня я поймал его на выходе из королевского сада. Когда подкараулил и вышел навстречу, он забавно подпрыгнул и схватился за сердце. Но я-то знал, какое крепкое здоровье у этого человека. Он обожал со мной спорить часы напролет из-за очередного решения о внутренних и внешних отношениях королевства. Не знаю, отчего его так сильно трогало мое участие на собраниях наравне с королем. «А, вот и вы, Маркус!» — торжественно произнес я, и мужчина испуганно икнул. «Что-то случилось, ваше высочество?» «Случилось», — вздохнул я. — Пойдемте к вам в кабинет, обсудим. Не стал отнекиваться и махнул головой в сторону лестницы в конце зала, что вела к выходу в крыло, в котором обитал маг. Шли мы в молчании во избежание новых сплетен и лишних взглядов. Во дворце даже у стен есть уши и глаза, а тема, что меня интересовала, весьма щекотливая. Мать узнает, мозги десертной ложкой расковыряет. Только зайдя в кабинет и закрыв его на замок, чем вызвал еще один странный взгляд мага, смог заговорить серьезно. «Маркус, расскажи мне о нарушении клятвы». Мужчина прищурился и отступил к стене. Казалось, он о чем-то мучительно раздумывает, потому я не разрушил воцарившуюся тишину в пространстве. «Клятвы верности?» Наконец поинтересовался он, словно заставив себя выдавить слова. «Нет». Удивленно покачал я головой. «Просто магическая клятва с подтверждающей печатью на запястьях». Маркус моргнул раз, два, будто подумал, что я шучу, а потом, наконец, широко улыбнулся. «Так что рассказывать, ваше высочество, смотря какая клятва, кем и в каких обстоятельствах принесена?» «Влюбленными». Уверенно бросил, почему-то представив, как за такие слова надавала бы мне затрещин Мэри, появись здесь и сейчас. «На крови?» — заинтересованно протянул Марк. — Нет, просто клятва. — Ох, ну это ерунда. По сути... — довольно махнул рукой он. — Жизни, давших клятву, ничего не угрожает. Но, смею предположить, если дело касается сердечных дел, то нарушение клятвы принесет ужасные боли, возможно, длительные. Путей обойти клятву, конечно же, нет. Присев на край подоконника, решил посверлить мужчину взглядом для профилактики расслабления. «Человек, для которого я узнаю эти детали, мне очень дорог», — предупредил, ни капли не соврав. «Я и Мэри мне очень дороги». Маг задумался, увлекшись потиранием подбородка, а я терпеливо ждал, надеясь на лучшее. «В принципе, если уравновесить сопротивляющиеся потоки...» «Подробнее. Если клятву захотят нарушить обе стороны, она самоуничтожится. Обоюдное нарушение не может причинить серьезного вреда, особенно если все осложняется чувствами. Магия принуждения, а клятва — именно такой инструмент, почти всегда искажается под гнетом искренних чувств. Если они искренни, конечно же». «Что ж, не все так страшно, надо же». «Вы довольны, ваше высочество?» «Да, благодарю вас за информацию». Качнул головой и направился к двери. «Хорошего вам дня!» — бросил он мне вдогонку. Я махнул рукой, даже не оборачиваясь. «Мне нужно сделать все, чтобы Мэри Белль захотела остаться во дворце со мной. Как заставить женщину отказаться от мечты о свободе и захотеть выскочить замуж за человека, ведущего публичный образ жизни, несмотря на то, что сама женщина любит тишину и покой?» Дилемма, достойная долгих и нудных размышлений. Только времени у меня нет. Может, дать ей новую клятву, что никогда не обижу, буду беречь, любить, покажу ей мир? Любить. Боги, я влюбился. Да так сильно, что думать больше ни о чем не могу. Ведь стоит только расслабиться, отвернуться, и эта девчонка тряхнет волосами и ускачет в будущее, где мне нет места. А в моем будущем не может быть ничего хорошего, если Мэри Белль не будет рядом. Костьми лягу, но эта женщина станет моей женой. А проблема с магией родового артефакта? Это я тоже решу. Не знаю как, но сделаю все возможное и невозможное. Мэри моя.